Глава 14. Несколько часов назад. «А с этим что?» — указав на Виктора, произнес дядя. «К остальным. Ничего интересного и полезного он мне рассказать не может», — ответил я, но в следующий же миг передумал. «Хотя знаешь что? Пусть еще немного посидит здесь. Сейчас кое-кого сюда приведут». Демоны только и ждали моего сигнала, чтобы выкрасть и перетащить в особняк двух других участников этой схемы. Один из них, тот, что так умело отыгрывал передо мной графа Шевцова по докладу Рикса, курирующего эту операцию, веселился в ночном клубе. Вторым был маклер, не менее умело впихнувший мне этот дом. Он сейчас собирался ложиться спать. Что ж, это теперь уже вряд ли. Через полминуты у меня за спиной в сопровождении пары демонов в человеческом обличии появился человек с ошеломлением во взгляде, озирающийся по сторонам. Его быстро провели по ступеням вниз и усадили рядом с Виктором. Лицо последнего заслуживало отдельного внимания. Шок, удивление, ступор. Зайцев явно не ожидал встретить здесь сегодня своего подельника. «Что тут проис?» Начал было маклер, но я заставил его губы сомкнуться, лишая возможности говорить. «Славная погода, Леонид Борисович, не правда ли?» — произнес я, поглядывая на темные облака. «Вы действительно меня не обманули. Воздух здесь свежий, почти как в лесу. И дом мне тоже нравится». «Спасибо, Алексей Михайлович». «Но есть один нюанс». Переводя внимание в сторону мошенника, продолжил я. «Тут не далее, чем десяток минут назад, к нам нагрянули вот эти молодчики, уверенно заявив, что вы, сударь...» Обведя тяжелым взглядом недавно прибывшего человека, выразительно произнес я. «Меня обманули. Дескать, граф не настоящий, договор фальшивка, маклер... Вообще гнусный мошенник. Подскажите, пожалуйста, правда все это? Или эти злые люди все наговаривают?» «Господи! Кто бы знал, какую ненависть я внезапно ощутил в сторону всех мошенников мира! Во мне будто что-то внутри переворачивалось от желания казнить всех причастных к этой схеме ублюдков самым жестоким способом. А воспоминания о прошлом мире только усиливали гнев. Там, кстати, с этой гнилой прослойкой общества, которое строило свою жизнь на деньгах обманутых пенсионеров и детей... почему-то совсем ничего не могли сделать власти. Хотя рецепт, казалось бы, невероятно прост. Маклер тем временем нервно сглотнул, поглядывая то на Виктора, то на аккуратно уложенных на брусчатке во дворе бойцов его сопровождения. «Чего же вы молчите, господин Ситников?» — добавив стали в голос, вернул внимание поверенного к себе я. «Это какая-то чушь! Они бандиты! К вам в дом нагрянули бандиты. Мы с вами заключили настоящий договор, и я уже зарегистрировал его в соответствующем реестре», — как можно убедительнее заявил Леонид Борисович. «Ты чё несёшь, сука?» — тут же вспылил Зайцев. «Вам нужно с ними жестко разобраться. Вы в своем праве их всех уничтожить. Это ваша частная собственность». С неожиданным воодушевлением продолжил маклер, в глазах которого блеснула злость. «Ублюдок, кажется, уже придумал, как будет выкручиваться. Достаточно мне сейчас убить всех ворвавшихся на мою территорию людей, и по предположению Леонида, граф Шевцов лично прибудет сюда и размажет меня по стенке. Тогда как он сам в своих отчаянных мечтах благополучно спасается? Только вот есть один нюанс. Граф Шевцов уже тоже здесь». «Заткнись!» — рыкнул Михаил, одарив Ситникова яростным взглядом. «Это он мошенник, Алексей Михайлович!» «Надо же! Имя мое запомнил», — отметил в своей голове я. Тем временем между двумя моими пленниками грозилась разгореться настоящая драка. «Тишина!» — спокойно бросил я, и оба человека тут же заткнулись. Отметив, что эти уроды вновь уставились на меня, я продолжил. «Дело в том, Леонид Борисович, что из вас двоих только Виктор одаренный. Или вы тоже можете похвастать мне своим даром?» «Нет, Алексей Михайлович, я бездарен». После некоторого молчания не стал припираться мужчина. «Тогда и верить я могу лишь только словам этого сударя. указывая пальцем на Виктора, сказал я. Думаю, не надо объяснять, почему. Зайцев победно оглядел своего визави. Леонид Борисович же напротив паник. «Выходит, что вы сейчас пытались обмануть меня во второй раз», заключил я, как бы размышляя вслух. «Меня заставили!» Вновь поднял взгляд маклер. «Я невольник в этом деле!» «А жестоко расправиться с этими людьми вы меня науськивали, чтобы затем стравить меня с Шевцовыми? Наверняка вы думали, что в таком случае граф сюда скоро нагрянет и очень быстро со мной разберется. Что ж, вам повезло, его сиятельство уже здесь». На этих словах дверь за моей спиной открылась, и мои бесы вывели на крыльцо еще одного участника схемы. «Николай Георгиевич, прошу вас, присаживайтесь», — улыбнулся я, не оборачиваясь. Демон, тем временем отвесив подзатыльник попытавшемуся было сопротивляться мошеннику, пихнул его в сторону ступеней и следом усадил по другую сторону от Зайцева. «Ваше сиятельство», — переводя взгляд на псевдографа, начал я. «Тут вот человек в вашей подписи сомневается. Говорит, вы и не граф вовсе, а какой-то мошенник. Что скажете?» Последний из моих пленников лишь опустил взгляд. Судя по виду, он был немного пьян, но, кажется, ситуацию понимал намного лучше, чем его изворотливый компаньон. Трезветь ему приходилось очень быстро. «Скажите нам, Николай, вы одаренный?» «Меня зовут Иннокентий. Нет, я не одаренный», – буркнул мужчина, не поднимая взгляда. «Выходит, подписи правда недействительные», – задумчиво произнес я. «Любопытно знать, где же мои деньги?» Вопрос повис в воздухе, потому как ни один из стоявших передо мной на коленях пленников не торопился на него отвечать. «Кали, сделай что-нибудь, только чтобы Леонид Борисович остался жив», вслух произнес я, отмечая, как бесовка через мгновение материализовывается за спиной у маклера. «И деньги у графа! У графа деньги, Алексей Михайлович! У настоящего графа!» Тут же спешно заголосил мужчина с мольбой в голосе, уставившись мне в глаза. Но Каля его слов будто и не заметила. Схватив маклера за руку и оттянув ее от полного тела, демоница, как сухую ветку, сломала конечность о свое колено. Мошенник заорал от боли, следом же падая на пол, скуля и баюкая свою руку. «Вы подтверждаете это, господин Зайцев?» Переводя взгляд на названного человека, произнес я. Отметив, что Виктор терзается в сомнениях и никак не может принять верную сторону, я решил ему в этом немного помочь. «Еще один человек, который желает испытать мое терпение. Кали, будь добра, покажи ему, что его барьер для нас отнюдь не проблема». Зайцев не успел даже открыть рот, когда вмиг сместившаяся от маклера бесовка возникла над его телом и вонзила ему в ногу свой кинжал. Мужчина взвыл от боли, прорычав что-то нечленораздельное, ругательное на весь двор. «Итак, вопрос повторяется», — продолжил я. «Вы подтверждаете, что мои деньги сейчас находятся у графа Николая Шевцова?» «Да!» Нехотя выдавил мужчина, не поднимая глаз и держась за правое бедро обеими руками. «Что ж, раз уж мы все тут убедились, кто есть кто, последний вопрос к вам, господин Ситников. Как много людей вам удалось обмануть по этой и схожих схемах?» Маклер набычился, все еще баюкая свою руку, но на этот раз хватило одного лишь взгляда, чтобы он отбросил всякие мысли о неповиновении. «Несколько десятков. Точнее, сказать уже трудно», – болезненно отозвался он. «Мне нужны документы. Где вы их храните?» «Нигде я их не храню». «Что ж, на этом, пожалуй, я все», – вздохнул я, следом безмятежно добавив. «Кали, выдавите из него информацию по пострадавшим. Мне нужны бумаги. Я хочу найти всех, кто пострадал от мошеннических схем Шевцова». «Вы все равно ничего не докажете», – угрюмо буркнул Зайцев, не пересекаясь со мной взглядом. «А мне и не надо». После чего, оставив бесов работать с пленными дальше, направил нашу тройку в сторону Святогора. Дядя на время допроса отлучался вместе со своим отрядом и десятком демонов к дому настоящего Шевцова, Небольшая разведка, изучение округи и наблюдение. Собственно, пока все это происходило, я и отводил душу на нарвавшихся на меня ублюдках. Сейчас же пришло время для решения о дальнейших действиях. Ну что там? Неплохой особняк. Охраняется. Для нас сравнять его с землей не проблема, хмуро ответил дядя. Но... чувствуя в его голосе протест, уточнил я. «Но нужно ли?» – уставился на меня Святогор, очевидно одолеваемый какими-то мыслями. «Говори, дядя!» – кивнул я, одновременно предлагая всем нам немного пройтись. «Император, и так на тебя зуб точит, Алексей!» – с готовностью начал отвечать Святогор. «Сейчас Шевцовых мы, конечно, обнулим, за них Жилин, может, и не впишутся по полной, но проблем нам наделают точно. Императору Кляус накатает, СМИ, как это сейчас принято, подключат». «Когда это нас пугало?» – улыбнулся Степан, но под взглядом дяди резко посерьезнел. «Когда у Алексея начались проблемы с Романовыми?» «Дядя, ну это ведь уроды самые настоящие. Еще неизвестно, скольким людям они жизнь так испортили. И я почему-то не уверен, что это единственная их схема по отжиму бабла у местных богатеев и не очень». «А кто тебе предлагает спустить все им с рук?» – качнул головой Святогор. «Речь идет о подходе. Ты аристократ. У тебя вон хороший товарищ появился, который, как и его отец, известный на всю империю юрист. Нам нужно учиться работать и по закону». «По закону их нормально не накажут», вздохнул я. «Это ты зря так», отрицательно качнул головой дядя. «По крайней мере, не в случае столкновения с нами. Это не какого-то купца на бабки опрокинуть, да и не пытаясь я тебя уговорить им вообще ничего не делать», добавил он с улыбкой. «Уже интереснее», также улыбнулся я. Стук в дверь разразился в ночной тишине неприятным эхо. Мужчина недовольно поморщился, слегка приподнявшись на локтях, и уставился в сторону входа. «Кто?» «Это Артем, ваше сиятельство. По срочному делу. Разрешите?» «Входи!» – буркнул граф, занимая сидячее положение. «Что у тебя?» «У нас непредвиденная ситуация, Николай Георгиевич. Дело в том, что...» Начал было мужчина, но внезапно завис на полуслове, уставившись в сторону окна. «Твою...» «Ну чё завис? Говори давай!» Зевая, бросил граф, очевидно слегка раздражаясь. Но следом аристократ поднял глаза и проследил за взглядом вошедшего в помещение начальника охраны. И пока последний спешно раздавал приказы в свою рацию, он с большим удивлением и непониманием на лице поднялся с кровати и подошел к окну. «Это чё за хрень?» «Ваше сиятельство, прошу вас, отойдите от окна и давайте уведем отсюда вашу супругу», покосившись в сторону проснувшейся жены, добавил безопасник. «Чё за херня это, я тебя спрашиваю?» На этот раз уже во весь голос рявкнул граф. «Мы не знаем», спешно отозвался мужчина. «Выясняем». Несмотря на предупреждение охранника, Николай Георгиевич подошел ближе к своему окну и, отбросив в сторону занавеску, встретился лицом к лицу с висевшим за стеклом трупом. Искаженная ужасом физиономия таращилась на него взглядом немигающих остекленевших глаз. Хотя, если присмотреться, было видно, что глаза висельника смотрели как раз куда-то вверх, что было характерно для большинства жертв, умерщвленных через повешение. «Здесь еще один, ваше сиятельство!» Вздохнув, добавил Артем, застыв у соседнего окна. «Куда? Куда вы, блядь, все смотрели? Какого черта они здесь висят? Снять быстро!» Разразился тирадой граф, одарив начальника охраны взглядом полным гнева и раздражения. Внезапно окружающее пространство разразилось невероятным грохотом. Стены пошатнулись, с потолка что-то посыпалось вниз, но взрыва, несмотря на ожидания, не последовало. «Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr «Что, сука, вашу мать здесь происходит?» Зарычал Шевцов вслед за женой, выскакивая из помещения. «Дети где?» «В дальнем крыле, господин. Если будете швырять их в эту часть здания, никто не должен пострадать. Разве что охрана или сами хозяева, если попадете вон в то окно», — вслух пояснила демоница. «Все слышали», — повернулся я в сторону друзей. «Не переживай», — отозвался Степан. «Тогда готовься! Пыли!» В следующий миг в сторону особняка Шевцовых полетели смятые в железные комки автомобили, на которых прибыли люди графа ко мне в гости этим вечером. 4 заряда впечатались в фасад дома, пробивая крышу и стены здания и изрядно нарушая ночную тишину в элитном районе московского пригорода. «Ладно, уходим», — скомандовал я, следом ментально добавляя для Аластера. «Разведайте там все. Если решит мстить, разбудите». «Будет сделано, господин». Зал ожиданий в аэропорту столицы – место в любое время суток с большим количеством народа. Среди всей этой массы находившихся в здании терминала людей скромно на краю ближнего к ряду выхода сидела молодая пара. Оба в джинсовых костюмах и с усталыми лицами они безмолвно смотрели в пустоту перед собой. «Знаешь, что-то не вяжется», – внезапно нарушил тишину Андрей, не меняя своего положения. «Что ты имеешь в виду?» Спустя пару мгновений отозвалась его спутница. «Успокоилась? Готова поговорить?» «Сейчас, когда мы среди людей и под объективами камер, можно сказать уже да», — отпрянула от мужа Софья, повернув лицо в его сторону. «Для начала хотелось бы тебе сказать», — сдержав нервную улыбку, кивнул мужчина, — «что если бы князь все-таки желал нам зла, все это...» — проведя вокруг открытой ладонью, — «ему бы никак не помешало. Пропади мы прямо сейчас из этого места, если кто и заметит, то точно ничем помочь не сможет». «Если ты хочешь опять заставить меня нервничать и бояться, у тебя очень хорошо получается», — поежилась девушка, уставившись перед собой и потерев руками плечи. «Напротив, Соня», — качнул головой собеседник. «Я хочу сказать, что мы двое ему нафиг не сдались. Убежали, отпустил. Хотя его демон нас нагнал, едва мы успели отдалиться на несколько сотен метров от особняка. И то, я думаю, потому что он потратил лишних пару десятков секунд на разговор с хозяином и сборы наших вещей». Софья продолжала молчать, буравя взглядом спинку впереди стоявшего кресла. «Меня не покидает ощущение неправильности происходящего. Я думаю, мы совершаем ошибку. А что чувствуешь ты?» «Не знаю», — качнула головой девушка. «В такие моменты страх затмевает все остальное, и я не могу нормально соображать», — неохотно призналась она. «Ты уж давай постарайся. Сейчас, когда стало ясно, что нам ничего не угрожает и мы вольны вернуться домой, постарайся сконцентрироваться и... Ну, как ты это делаешь?» Софья молча кивнула, следом сглотнув и глубоко вдыхая, одновременно прикрывая глаза, и после короткой паузы медленно выдыхая через рот. Следующие 10 минут вновь прошли в молчании, во время которого Андрей периодически пробегал взглядом по залу и изредка поглядывал на супругу. Софья глаза не открывала, полностью отдалившись от медитации. Но за прошествием времени девушка лишь недовольно качнула головой и вновь повернулась к мужу. «Здесь слишком шумно, все отвлекает. Но...» «Что но?» «Но никакого отторжения и опасности, как это было тогда, я не испытываю точно». «Прибавим сюда еще и то, что позвонить Алексею Михайловичу настояла ты сама», — заглядывая жене в глаза с надеждой в голосе, произнес мужчина. «Может... может, все-таки стоит попробовать?» «Может и стоит. Но я такая трусиха», — часто-часто моргая, стараясь сдержать подступившие слезы, ответила девушка. «Что он скажет, если мы после побега возьмем и заявимся вновь?» «Не знаю», — качнул головой Андрей, следом приобнимая девушку. «Но знаю, что князь дал нам такую возможность, Нам выбирать, пользоваться ею или нет. Между молодыми людьми вновь повисла тишина, разбавляемая фоновым шумом сотен людей вокруг и периодическими объявлениями диктора. Утро выдалось спокойным, а самое главное – добрым, потому что началось почти в 11 часов. Минувшей ночью, пока мы разобрались со всеми свалившимися на нас проблемами, лечь в постель удалось только ближе к 2 часам. Прежде пришлось объясниться с девчонками и постараться их успокоить. Такие разборки в бандитском стиле прямо во дворе нашего нового дома отнюдь не способствовали чувству безопасности проживающих. Но я пообещал сделать все, чтобы этот вопрос быстро уладить. И с учетом того, что утром и Вика, и Маша улыбались и выглядели выспавшимися, сделать это нам с парнями вполне себе удалось. Да и, откровенно говоря, привыкшие они ко всему этому. Закаленные, так сказать. «Доброе утро!» Послышался мужской голос, и, повернув голову, я увидел в проеме Андрея, в шаге за спиной которого стояла и его супруга. Девушка также нас всех поприветствовала, выдавив осторожную улыбку. «Доброе», — ответил я. «О, вернулись-таки!» — расплылся в улыбке Степан. «Да, неловко вчера вышло. Все навалилось». «Присаживайтесь, ребята». Указал открытой ладонью на свободные места я. «У вас сегодня можете считать историческая возможность». Вика с утра хлопотала у плиты. «Скоро найдем прислугу, и про такое удовольствие мы все, наверное, уже забудем». «Маша тоже помогала», — отозвалась сестра, стоявшая возле кухонного гарнитура. «Пардон, Мария», — расплылся в улыбке я. «Я не знал». Морозова лишь показала мне жестом, что все окей, и направилась в сторону кухни. «Мы бы хотели все-таки извиниться», — вновь нарушил молчание Андрей. «Мы с Соней очень хотим решить нашу проблему и во всем разобраться. Если вы, ваша светлость, сможете нам в этом помочь, мы будем по гроб жизни благодарны», — закончил он. Позволив человеку выговориться, я кивнул на его слова и вновь улыбнулся. «Давайте завтракать. Потом будете обживаться, с ребятами знакомиться, да по саду гулять. Тут красивая территория. Только одна просьба. Пока я с этими мошенниками вопросы все не порешаю, вы возле дома в одиночку не отсвечивайте. Сами видели, что тут вчера происходило. Так что вниманию охраны не удивляйтесь». На этих словах, оглядев парочку, я отметил, что на лице у них застыл одинаковый вопрос. Можно было, конечно, не распинаться, но я решил все-таки людей немного ввести в курс дела. «Мы этот дом несколько дней как купили. Считай, только въехали. А вчера приехали те ребята и пытались заверить, что настоящий хозяин ничего не продавал и договор наш фальшивка. В общем, на мошенников нарвались». Улыбнулся я, с трудом скрывая довольство ситуацией. Меня до сих пор аж немного в возбуждение бросало от того факта, что я смог зацепиться с людьми такого сорта и имею все возможности как следует с них спросить за все хорошее. Такие дела. Понятно. Ловко вы с ними вчера. Принимаясь за еду, уже более расслабленно ответил Андрей. «Мы, кстати, знатно удивились, что вы их потом почти всех отпустили». «Да, обезоружили и отправили домой. Пешочком». Кивнул я, тактично умалчивая о том, что стало с той тройкой наглецов, что были на вершине цепочки мошеннической схемы. «Да и не к столу будут такие разговоры. Не сказать, конечно, что я внезапно стал пацифистом и оправдал в своей голове 1,5 десятка быков, прибывших в качестве поддержки Зайцеву в наезде на меня. Но и превращаться в мясника, вокруг которого всюду трупы, тоже желания не было. В конце концов, их вина только в том, что они подписали контракт с этим уродом графом Шевцовым. А дальше они народ подневольный. Куда скажут, туда пойдут. Впрочем, рамки здесь тоже, конечно же, есть. Да и если между нами с графом все-таки начнется война, подобными актами доброты я уже страдать буду очень вряд ли. С горячим и салатом я расправился довольно быстро. Ребята оживленно беседовали о планах на сегодняшний вечер. Отменять новоселье никто не собирался. Андрей с Соней преимущественно молчали, но, услышав о празднике, предложили Вике свою помощь. Именно в тот момент, когда шло обсуждение блюд, которые мы будем заказывать сегодня к столу, у меня внезапно зазвонил телефон. Выйдя из-за стола и приняв вызов, я услышал на том конце провода незнакомый низкий мужской голос. «Ваша светлость, князь Черногвардейцев? С кем имею честь?» «Генерал Суровкин Владимир Сергеевич, командующий министерством по борьбе с аномалиями». Нахмурившись и пытаясь навскидку прикинуть, чем я мог заинтересовать этого министра, я присел в одно из кресел в гостиной, после чего, побуравив взглядом окно с панорамой на сад, наконец ответил. «Чем могу быть полезен, господин генерал?» «Боюсь, это не телефонный разговор, ваша светлость. Звоню, чтобы лично организовать нашу встречу». С готовностью принялся твердым поставленным голосом сообщать собеседник. А затем, заметив, что я не спешу ему отвечать, продолжил. «Речь будет идти о новом сопряжении. Уверен, вы понимаете, о чем я говорю». «Вот как!» – задумался я, вспоминая, что главной и, по сути, единственной задачей МБА является защита нашей империи от тварей из другого мира. Причем под это понятие подходили все твари без разделения на наличие у них разума или его отсутствие. «Когда вам будет удобно пообедать, Владимир Сергеевич?» «Да хоть завтра, Алексей Михайлович, если вы сможете. Этим вечером я прибываю в Москву». «Значит, договорились. Ресторан на Тверской, Черный Лебедь. Воронцовым принадлежит. Думаю, найдете. В 2 часа дня». «Найду, ваша светлость. До встречи». «До встречи».